Дорога прошла почти без приключений. Но не считать же приключением испепеление трех десятков оборванцев, по всей видимости доведенных до полного отчаяния крестьян, разоренных войной, которые решили поправить свои дела за счет одинокого путника. Когда перед Олегом рухнула разлапистая сосна, а из кустов по обочинам лесной дороги вывалилась толпа плохо одетых людей, сжимающих в руках различные орудия сельскохозяйственного труда в виде вил, топоров и коз, и весьма нецензурных выражениях потребовавших от зажавшегося ворона подать им на бедность и прокормление семейства, все свои деньги, красивого коняшку и одежду, он даже не удивился. Да и чего удивляться-то было. Эту, с позволения сказать, засаду он засек еще метров за 300. Непривычные к подобным делам вчерашние крестьяне изрядно шумели. Правда, он рассчитывал, что плащ огненного мага, который был на нем, заставит этих горе-разбойников пропустить его без попыток ограбления. Ну, увы, наверное, финрианские крестьяне были не знакомы с подобными атрибутами. Раздосадованно вздохнув, он коротко поинтересовался у стоящего впереди всех чуть более хорошо одетого разбойника, по всей видимости, предводителя банды. «Вы мой плащ видели?» «Видели, барич, видели!» – довольно осклабился тот. «Хороший плащ, теплый, красивый, нам он очень даже пригодится. А ну, слазь с коня, кому сказано, и не вздумай шутковать!» В доказательство серьезности своих намерений он качнул самодельной пикой из прикрепленного к длинной жерди лезвия косы. «Будешь вести себя смирно, уйдешь живым, а начнешь дергаться, не обижайся. Нас тут много, а ты один. Да не пугайся ты так!» Воспринял он молчание и задумчивость Олега как проявление страха. «Отдашь все деньги, коня и одежки кое-чего, и иди себе дальше, мил человек. Не душегубцы мы. Кабы не война эта проклятущая, так ни за что бы на дорогу не вышли. Да только выбора у нас нет. Либо с голодухи при светлом души отдавать, либо отхожим промыслом заняться. Ты не сомневайся, твое имущество на добрые дела пойдет. Деревеньку нашу прокормить поможет. А ты себе еще добудешь. Жизнь-то одна, и куда дороже денег, паря. Слезай давай с коняшки». «Я спешу», — ответил на это Олег. «Если вы исчезнете отсюда в течение ближайших 30 секунд, то все останетесь живы. Это очень хорошее предложение. Для тех, кто не понял, поясню. Я маг огня». «Ах ты!» — воскликнул, нагнетая злобу, предводитель и замахнулся своим грозным оружием. «Лгун! Бей его, ребя! Он добрых слов не понимает!» «Ну, как хотите», — пожал плечами Олег. Тратить время, накладывая сонные или обездвиживающие заклинания, не хотелось. Возись потом с ними, тащи их в ближайший город на суд сеньора, где разбойников все равно повесят, или в лучшем случае отправят на каменоломню. «Нет уж, это мы уже проходили», — вздохнул про себя Олег, вспоминая аналогичное столкновение с шайкой Гудроба, когда он ехал в Ринии. «Оставить их так? Ворону не составило бы туда перескочить через заваленное на дороге дерево. Против этого протестовала гордость. Удирать каких-то разбойников? Ему, дворянину и магу? Да и избитая ударом ножа уличного гопника мудрость требовала не оставлять за своей спиной живых врагов. Как полномочный представитель владычицы Фенриана, Аталетты I, я, Ореох, ненаследный княжич Бельский, огненный маг первого класса, приговариваю вас за разбой к смерти. Приговор будет приведен в исполнение немедленно», — припомнил он классическую фразу краткого суда и активировал заклинание огненного кольца. По распространенным в Айкумене феодальным законам, он, будучи представителем высшей аристократии, имел право вести суд, так что его приговор мог быть оспорен только при обращении в личный суд самой королевы Фенриана. Но вряд ли кучки обгоревших костей, в которые превратились незадачливые грабители, были бы способны на такое действие без помощи сильного некроманта. Вздохнув, Олег осмотрел ровный выжженный круг, диаметром около 5 метров, и покачал головой. «Вот и я дубина», — самокритично заметил он. «Зачем огненную магию использовал? Надо было черную ладонь применить. Привычки, блин. Лес-то зачем испоганил? Ну ладно, надо спешить». И он вновь пришпорил ворона. Благо, что сосна, использованная разбойниками в качестве шлагбаума, тоже обратилась в кучку серого пепла. Все это заняло у Олега не более 5 минут, после чего он вновь продолжил свой путь. Правда, когда он через пару часов проезжал почти обезлюдившую ветхую деревушку, которая как ни пригляделся, так и не смог заметить ни одного взрослого, дееспособного мужчины, лишь женщины, старики и дети, он на мгновение задумался, что в принципе можно было бы обойтись сонными чарами. В конце концов, они сами выбрали свою судьбу. И не убей он их, кто знает, сколько путников лишилось бы своего кошелька и жизни. Сомнительно, что разбойники и впрямь исполняли свои обещания не убивать, иначе их бы давно вычислили и поймали. К закату следующего дня он подъехал к воротам Альгерса. Этот небольшой городок располагался на самой границе графства Минт, ближайшего к столице из графств Гертали. Ворота города по случаю позднего времени уже закрывались. Однако, оценив великолепного жеребца и богатую, хотя и запыленную одежду наездника, стража поспешила распахнуть их вновь. «Где здесь таверна попристойнее?» – поинтересовался Олег, бросив серебрушку самому расторопному. «Попристойнее, ваша милость?» – щербато усмехнулся тот. «Самая пристойная таверна. Сытый хлебороб. Она же и самая плохая, потому как единственная. Находится у главной площади. Езжайте по этой улице, мимо не проедете». Кивком поблагодарив стражника, Олег последовал его совету. Таверна была переполнена, однако пара лишних монет, грозный взгляд и опущенная на эфес меча рука сыграли свою роль, и место немедленно нашлось. Не став засиживаться в зале, уставший Олег поднялся в выделенную ему комнату и попытался заснуть. Увы, это оказалось не так-то просто. Шум и вопли, доносившиеся снизу, из общего зала таверны и с улицы, могли разбудить даже мертвого. Как опытный некромант, Олег мог в этом поручиться. Будь здесь где-нибудь неспокойное кладбище, на эти вопли давно бы уже собралась целая куча нежити. В конце концов он не выдержал. «Эй, что там у вас происходит? Спать мешаете!» Выйдя на улицу, крикнул он. Справедливое требование уставшего мага было проигнорировано. Более того, шум усилился. Судя по ритмичным бубух и дрожанию стен, гуляки разносили трактир. В принципе, Олег не имел ничего против подобного времяпрепровождения. Более того, он припомнил дни, проведенные в академии, и улыбнулся. Ему и самому доводилось принимать участие в подобных забавах. Но в этом трактире он остановился на ночь и очень хотел выспаться. Вернувшись в комнату, Олег натянул штаны, накинул на плечи плащ мага и начал спускаться по лестнице в общий зал с искренней надеждой, что появление невыспавшегося разозленного огненного мага убедит местных гуляк перенести планы по уничтожению трактира на то время, когда он покинет эти стены. В общем зале бушевала драка. Классическая кабацкая драка, когда все участвующие бьются друг против друга с использованием различных подручных средств, но не доставая оружия. Какого-то мужика весьма нехилого телосложения старательно били головой о стену, отчего и раздавалось то ли беспокоившее Олега сотрясение. Периодически пролетали кружки, мелькали лавки, а то и тяжелые дубовые столы. Судя по радостным крикам, народ развлекался вовсю. Накинув на себя щит от физических воздействий, Олег протолкался к засевшему за прилавком хозяину, старательно строчившего что-то на длинном свитке. «Что тут происходит?» «Пятничная разминка», флегматично ответил тот, провожая взглядом объемистую пивную кружку, которая, пролетев ползала, с громким бум разлетелась на осколки, столкнувшись с головой высокого мужчины в дорогой тунике и с мечом у пояса, немедленно начавшего озираться в поисках обидчика. Кабачик все так же флегматично окунул перо в чернильницу и записал: «Кружка глиняная, пивная, 6 медиков». «Что за разминка?» «Драка! Не видно разве?» – спокойно пояснил собеседник и добавил заметному ехидству. «Завтра выходной, вот они и отдыхают». «Это ты убытки, что ли, подсчитываешь?» – поинтересовался Олег, взглянув на свиток. «Ну не прибыль же!» – с некоторым раздражением ответил хозяин, с грустью глядя на то, как какой-то молодчик самым сосредоточенным выражением лица отламывает ножку у стола. Наконец ему это удалось, и в свитке появилась новая запись. «Стол дубовый. Дюжина медиков». «Одно разорение с этими драками», вздохнул кабачик и ловко нырнул вниз за стойку, уклоняясь от пролетавшего мимо снаряда, в котором Олег с удивлением опознал чей-то башмак. «Так чего же стражу не позовешь?» — спросил Олег и непроизвольно нагнул голову, когда брошенный каким-то силачом тяжеленный стол разбился о поставленный ему магический щит. «А чего их звать?» — удивился хозяин таверны. «Вам кого надо? Вон начальник городской стражи». Он ткнул пальцем в того самого здоровяка, о голову которого была разбита кружка. Он все же обнаружил своего обидчика, что свидетельствовало о том, что кое-какой навык работы по специальности у него все же имеется. И сейчас при помощи тяжелого табурета упоенно разъяснял тому всю глубину его неправоты. «А вот заместитель начальника». Он ловко цапнул за шиворот стекающее по стойке тело, прилетевшее откуда-то из рядов сражающихся. И немного подумав, аккуратно опустил ему на макушку тяжелую чугунную сковороду. «Надоел своими поборами, скотина!» — пояснил он недоумевающему Олегу. «Все равно завтра ничего не вспомнит». «И часто у вас так стража развлекается?» — поинтересовался Олег. Частенько, господин маг, частенько. А позвольте поинтересоваться, какая такая надобность вас сюда привела? Не сочтите за наглость, но давненько у нас маги здесь появляться не рисковали. Да и из столицы слухи доходят, всякие, вроде того, что битва богов состоялась. Орхис Светоносный, да озарит его свет мою душу, был вынужден отступить под натиском орды демонов. Жрецы концом света пугают, да к восстанию зовут. Указ королевский вышел, что нельзя ныне волшебников в жертву приносить. Теперь вот наше захолустье академический маг огня пожаловал. Не подскажете ли, что происходит? Не сочтите уж за наглый вопрос. Ну, битва богов действительно состоялась. Орхис и впрямь проиграл. Не смог ваш светоносный противостоять силам Тируна и Теолины, помнил Олег местное имя Гелионы. Но конца света в ближайшее время не предвидится, так что тут жрецы вам нагло лгут. Да и восставать против законной правительницы не стоит. Во-первых, опасно для жизни и здоровья. А во-вторых, незачем. В конце концов, если уж сам светоносный проиграл битву, то не разумнее ли присоединиться к победителям? Чего стоит слабый бог, который не только не смог защитить своих жрецов, но и сам получил по морде? Решил не упускать шанс распространить полезные слухи Олег. А жрецов я не опасаюсь, так как с бегством Орхиса утратили их амулеты силу. Для красоты немного приврал он. Пусть только попробуют сунуться, сожгу разом. Да и храмами нужно будет заняться. Впрочем, сейчас я приехал не для этого. Ваша властительница наняла меня, чтобы с саранчой разобраться. Говорит, не урожай грозит. Вот и попросила помочь. Это точно! Так вы, господин маг, от саранчи нас избавлять едете? Деревенские много рассказывают, продыху от нее нет, от напасти этой. До нас пока только не дошла, а вот в окрестностях крыля уже бушует. Все говорят, подчистую сжирает. Доброе ваше дело, доброе. А кто кому где-то там, в империях, по морде надавал, то нас не касается. Ну да, за этим и еду. Устал сильно, третий день в дороге. Выспаться в кои-то веки хотел нормально, а тут такое. Думал, увидят мой плащ, да успокоятся. Но что-то подобного не наблюдается. «Да что они увидят?» – недовольно пробурчал трактирщик. «Они ж как обычно, местными настойками до умопомрачения накушались. Думаю, яви сейчас сюда хоть гномий хирт, хоть демон, хоть дракон, хоть сам пресветлый Орхис, так и не заметили бы». «И что, долго это безобразие продолжаться будет?» – поинтересовался Олег. «Спать хочется, сил нет. А ведь мешают сволочи». «Но...» — кабачик принялся сосредоточенно подсчитывать, загибая пальцы. «Варк Ноткинс уже лежит. Брейру Хмили тоже недолго осталось. Вон, как его наш мальник скамейкой охаживает. Но Дейр Вильямс, Отто Перн и Джан Тилуни еще на ногах. Да и господин Немару только-только расходиться начал». Он кивнул в сторону начальника стражи, закончившего воспитание кружкометателя, и теперь выискивающего новую жертву. «Значит, не меньше часа, господин хороший, а то и больше. Варку винопийца-то всего пару раз за этот вечер отсюда выкинуть успели, а он меньше 3 попыток еще никогда не предпринимал». «Спать охота», — еще раз вздохнул Олег. «А ежели я их всех сейчас попросту усыплю?» «Оно, конечно, как бы и неплохо, господин», — трактирщик с сомнением обозрел поле боя. «Да только кто в таком случае мне за разгром платить будет, да уборку делать? По обычаю-то это проигравших дело. Так кто по окончании на своих двоих уйти не сможет? А ежели все останутся, как проигравших определить?» «Ну, скажешь, что все они заезжему магу проиграли, делов-то», — пожал плечами Олег, накладывая свое фирменное усыпляющее заклятие. Драка немедленно закончилась. Бойцы попадали там же, где стояли. «Ну вот видишь, как все просто решается?» Обратился он к кабачику и только вздохнул, обнаружив сопящего обнимку с полузаполненным свитком тела. «Да, не стоило использовать ненаправленную волну», — подумал Олег. «Да ладно, впрочем, пусть выспится человек». Затем ему в голову пришла идея. Он ехидно улыбнулся и, подтащив тело господина Немару, начальника стражи, к его заместителю, уложил их в обнимку, после чего наложил на сладкую парочку счастливый сон. Простенькое заклинание, провоцирующее объект эротических сновидений самого разнузенного характера. «А вот не будет в кабацких драках участвовать, честь стражи позорить», — довольно пробормотал Олег, глядя на созданную им композицию. «Однако уехать отсюда надо будет пораньше, пока эти товарищи не проснулись». С этими словами он поднялся в свою комнату и со вздохом облегчения растянулся на кровати.